Глава 48. Киден и Сузыньос расположились в кабинете. Устроились на диване перед камином и обсуждали разные способы беззвучного лишения жизни. Договоренность дала им новые возможности, и очень подходящим казалось то, что их первой совместной операцией будет убийство. Всю ненависть друг к другу они направили на конкретное задание и наслаждались своей работой, как два хирурга у истекающего кровью тела. Их первой мишенью станет Руфиал Меккери. Это была первая просьба Киден. Она поделилась тремя слагаемыми беззвучного убийства. Незаметное оружие, безлюдное место, связанная история. В припадках гнева она уже видела ад, который разверзается, когда рушатся эти константы. Убийство — болтливая тварь, сплетничать обожает. Им надо было начисто лишить ее информации. Руфиал Меккери был студентом занятым, окруженным людьми почти всегда, когда не работал. Третье помещение на втором этаже художественного музея дома Умилов посвящалось искусству мозаики, жанру Руфиала. Стеллажи ломились от керамики и цветных камней, ожидающих, когда их разобьют и сложат в потрясающие предметы искусства. Одно неловкое движение чревато оглушительным грохотом. А еще то помещение отлично просматривалось и от лифта, и боковой камерой. Но если Руфиалу придется перебраться в западное крыло здания, где у камер есть слепая зона, Киден с Узыньосом получат свое безлюдное место. С оружием получалось сложнее. Гибель Руфиала должна была выглядеть случайной, чтобы не пришлось двигать тело и хоронить его, теряя контроль над историей и вызывая подозрения. Киден рассмотрела идею отравления и оценила ее потенциальную необнаруживаемость. Стоило лишь отравить мозаичное стекло или стены в его комнате. Таким образом, не сразу, но довольно скоро Руфиал умрет. Сузыньос наблюдал за ней, поднеся стакан к губам. «Ты становишься до опасного неотразимой». Киден потянулась к вазе с фруктами, стоявшей на столике, и надкусила клубнику. «Ты не участвуешь в обсуждении?» «Я заворожен работой твоего темного ума». Киден строго на него взглянула. «Да ладно, ты наверняка знаешь более простой способ от него избавиться. Поделись со мной». «Это обидный домысел. Я редко трачу столько времени, планируя убийство». Губы Киден чуть заметно дрогнули. Сузыньос придвинулся ближе, задев скрещенными ногами ноги Киден. «Что за улыбка?» Когда Киден подняла голову, от улыбки не осталось и следа. «Нужно понять, почему 13-е играют против тебя», — серьезно сказала Киден. Свет в глазах Сузыньоса погас, сменившись грозными тучами. «Я всегда знал, что семьи не обрадуются тому, что вампир наследует дом. Для Уксли такое случилось бы впервые. Но опуститься до попыток меня подставить... Не думал, что они на такое способны». Киден понимала досаду Сузыньоса. «Амар Умил сказал, что домам нужна независимость, чтобы каждый мог установить свой закон». Сузыньос выпрямил спину. «Ты уверена?» Киден кивнула. Сузыньос глянул на пламя камина. В его лице читалась тревога. «Это нарушит всеобщий закон. Уксли станет уязвим». Голос Сузыньоса помрачнел. «Какого черта они замышляют?» «Мне вот непонятно, почему бы им просто не нарушить закон университета? Зачем организовывать для этого целое сообщество?» «Декан Феррис натравит своих сеционов на любой дом, который осмелится нарушить пограничный закон. Если 13-е планируют его нарушить, очень сомневаюсь, что это им в принципе по силам, каждый из приграничных домов должен будет сделать это в одно и то же время, чтобы декан Феррис не успела устранить течь». Холодный расчет во взгляде Сузыньоса заставил Киден содрогнуться. 13-е забрали Джун», — тихо проговорила Киден. «По словам Амара, им нужна наследница, и они ее не обидят». У нее задрожала нижняя губа. «Что ты на это скажешь?» Сузыньос долго обдумывал услышанное. «Вполне вероятно. Особенно раз ты дала понять, что их сторону не принимаешь. Им будет нужно, чтобы появилась Джун и вступила во владение дома Маданы. Если они ее похитили, то она жива». «Но кто назвал маме Анаэт твое имя?» Сузыньос поскреб подбородок. «Скорее всего, тот же вампир, который убил Рамин. Ты знаешь, кто он». Это знала только Слен. «Нет, но я выясню», — заявила Киден с остальной решимостью. Сузыньос горестно улыбнулся. «Только подумать. Все это время у нас был один враг. Мы слишком долго играли друг против друга. Если честно, это оскорбительно. Когда выясню, кто именно все это спланировал, он или она будет умирать долгой мучительной смертью». От такого обещания волосы на затылке у Киден встали дыбом. Сузыньос внимательно оглядел девушку. «Мы должны доверять друг другу. Никаких больше игр». Дом заскрипел от такого заявления. Могла ли Киден по-настоящему доверять Сузаньосу? Задача казалась сложной и требовала времени, но они могли не торопиться. Киден кивнула и глубже села на диван, запрокинув голову так, что свет от камина золотил ее. Напряжение схлынуло с ее тела, плечи расслабились. Киден не помнила, когда в последний раз чувствовала себя такой довольной в своем доме. В своем доме. Как же странно считать этот кошмарный дом своим. «Вернемся к Руфиэлу. Думаю, партнерство с вампиром должно давать определенные преимущества. Знаю, у вас есть сила и скорость. А что еще?» — спросила девушка. «Я уже соответствую твоим стандартам», — поинтересовался Сузаньос, и Киден не сдержала улыбку. «Юсеф сказал, у вас есть когти, но ведь он надо мной прикалывается». «У нас впрямь есть когти». Киден села прямее. Ее взгляд упал на большие ладони Сузаньоса. «Правда? Можно посмотреть?» Глаза Сузаньоса весело блестели, когда он протянул девушке руку. Темно-шоколадную кожу украшали светло-зеленые вены в форме молнии. Короткие чистые ногти вдруг выросли в широкие когти, на концах черные, словно их макнули в уголь. Кида наш рот приоткрыла, очерчивая черненные ногти кончиком пальцев. Такими легко перерезать нитку. «Почему же я никогда не видела, как ты ими пользуешься?» Голос Кидан переполняло восхищение. «Когти часто означают, что мы позволили естеству овладеть нами полностью, стали чудовищами больше, чем людьми. Немногим из нас это по душе, а тебе явно нравится». Киден мигом отняла руку. «Меня просто интересовала твоя суперсила». Сузаньос продолжал улыбиться. «Истинная суперсила — способность вводить собственный закон в пределах своего дома». Он протянул руку. «Идем?» У Кидена аж живот свело. Но так они договорились. Сузаньос помогал ей с 13-ми. Она помогала Сузаньосу подчинить дом себе. Каждый вечер они будут пытаться противостоять обсерватории. Вместе. Чтобы подчинить дом себе, требовался мир. Они прошли к залитой сиянием комнате. Внутри у Киден все сжалось от дурного предчувствия. В последний раз, когда она вошла в ту комнату, Джун скормила ей синюю таблетку. «Сколько мы должны там пробыть?» «Как можно дольше». Ноги у Киден стали как ватные. «Мои родные, зачем они ввели закон против тебя?» «Чтобы я оставался здесь и вечно охранял дом». Такое звучало чуть ли не жестоко. Если он десятилетиями их поддерживал, почему они ему не доверяли? Словно прочитав ее мысли, Сузаньос заговорил негромким голосом, скрестив руки на груди. «Твои родители не могли оставить дом тому, кто не ценит смертную жизнь. Им следовало избавить меня от этого пагубного порока. А разве есть способ лучше, чем превратить меня в человека?» На последнем слове Сузаньос скривился и зло уставился на залитую бледным светом комнату. «Поэтому это место лишает меня бессмертия и заставляет заглянуть в лицо смерти». «Но закон направлен против одного тебя, не против других Дранаиков Аданы. Почему?» Сузаньос провел по лицу рукой. «Твои родные застигли меня в бегах. Они беспокоились, что если я почувствую опасность, я их брошу. Вот и захотели удостовериться, что я никогда не покину Уксли». «Застигли его в бегах? От чего?» «Погоди, ты не можешь покинуть Уксли?» «Однажды я это сделал, а когда вернулся, одна из комнат изменилась». Догадалась Киден не сразу. «Покинув Уксли, ты подверг дом опасности?» Терзаемый гневом, Сузаньос поскреб подбородок. «Формулировка закона намеренно размыта. Я никогда заранее не знаю, что приведет его в исполнение. Приходится быть очень осторожным, иначе дом разъедает меня кусок за куском, комната за комнатой». Киден нахмурила брови. «Почему бы не покинуть Уксли и больше не возвращаться? Закон действует лишь в пределах этого дома, так? Для тебя главное — позаботиться о том, чтобы никогда сюда больше не возвращаться». В лице Сузаньоса собралась целая буря. «Нет, Уксли — единственное защищенное место». «Защищенное? Это место защищено?» «Защищенное от чего?» Сузаньос раздраженно вздохнул. «Больше я сказать тебе не могу. Хотел бы, но не могу. Даже эти слова могут спровоцировать исполнение закона». Сузаньос сжимал и разжимал кулаки в отчаянии. Киден насупилась. Вспомнились ночи, когда он лежал полумертвый, пока Этета не вытаскивала его из комнаты. Сузаньос всех убедил, что он неуязвим и может поступать, как захочет, а на деле ничем не отличался от нее и был связан своим обещанием и своим словом. Киден вошла в комнату, готовясь к мертвенному холоду, судорожно вдохнувший воздух Сузаньос следом. Оба сели на пол, подставив коричневую кожу свету луны, и стали ждать, когда на них обрушатся мечи. Началось Джун, спящий, безжизненный. Потом закричала умирающая мама Анаэт. Потом весь мир стал бояться Киден. Девушка закусила губу так сильно, что лопнула кожа и потекла кровь. Сузаньос переносил боль лучше. Он зажмурился, и единственным признаком его терзаний были ладони, сжавшиеся в кулаки, и вены, набухшие на руках. Образ, мучивший Киден, превратился в знакомое лицо. В ее собственное. Киден с красными глазами и окровавленным ртом. Эта ипостась Киден не наблюдала за Джун из-за окна. Она впивалась Джун в шею, пачкая себе губы. Это Киден убила приемную мать и бурлила от гнева, а не от горя или сожаления. К сестре она не испытывала ничего, кроме презрения, и жаждала проучить Джун за то, что та бросила ее. Она хотела разодрать ей кожу и залить в раны ужас. Это Киден должна была умереть. К ней явился призрак Джун с глазами лунами и ножом в руке. Пальцы Кидена плели рукоять, и Джун помогла ей направить нож к груди Сузаньоса. «Давай». Потом нож развернулся, рука Киден направила его к своему сердцу. «Давай же». Киден умоляла собственное сознание. Вместе они могли приносить пользу, но в этой комнате Джун ее не слушала. Ее глаза впились в Киден, воспламеняясь, как гиена огненная. Киден охнула, изнутри поднялось желание закричать. Боли и вопль двигались вместе. Другого выхода, другого способа разрядки у нее не было. Держать боль внутри она не могла. Нужно было уйти. Сузаньос открыл глаза. Говорить ни один из них не мог, но его взгляд велел ей держаться. Не покидать комнату. Киден, щеки которой стали мокрыми, умоляла его уйти. «Давай, убей его сейчас же! Искорени все зло!» Слова Джун гремели громом. Выпад. Киден с диким воплем бросилась на Сузаньоса. Тот поднял брови, стараясь ее удержать. Нож выпал из руки Киден, только это ее не остановило. Она цеплялась и царапалась, задела щеку, пустив теплую кровь. Сузаньос зашипел, оттолкнув ее в сторону. Иллюзии разбились. Они оба рванули к выходу и, тяжело дыша, вылетели в коридор. «Нам будет тяжелее, чем я думал», — прохрипел Сузаньос, коснулся своей щеки и с отвращением растер кровь между пальцами. Царапина уже затягивалась, кожа восстанавливалась. «Не знаю, что случилось», — прошептала Киден, вытаращив глаза. «Я не могла себя контролировать». Сузаньос кивнул, будто бы понимая ее. «Ты ищешь способ облегчить боль. К моему сожалению, тебе кажется, что самый простой путь к этому — убить меня». Сузаньос пригвоздил ее нечитаемым взглядом. «Убить не только его». Саму Киден тоже. В обсерватории нож поворачивался к ее груди. «Я тоже его чувствую», — наконец проговорил Сузаньос. Тот глубинный инстинкт, велящий облегчить боль любым способом. «Что он велит сделать тебе?» Сузаньос замялся, сжал, потом разжал кулаки. «Повернуть время вспять и спасти мой народ от гибели». Вот в чем была суть мучений Сузаньоса. Киден заметила у него на шее цепочку с ключом, ведущим к одежде и сокровищам его людей, и нахмурилась, сожалея о том, что они были утеряны. «Но это невозможно!» «Теперь ты понимаешь проблему». Сузаньос уставился на комнату, и огня в этом взгляде хватило бы, чтобы спалить ее дотла. «Отдыхай». Киден с благодарностью прижалась к стене. Сузаньос вошел в обсерваторию и устроился там. Его лицо становилось все более изможденным. Ладони кровоточили, но он терпел. Час за часом. Их разумы, может, и слились, а вот сердца бились совершенно по-разному. Сузаньос боролся за бессмертие. Киден боролась за смерть. Их сущности разорвут комнату на куски.